Вопрос. Вы говорите, что неизлечимых болезней нет. Как можно излечиться самому? Ответ. Прежде всего, приступив к духовному восхождению, взявшись за руку, простертую ныне к вам Отцом Небесным, ибо оскудевший приток благодати, кои Господь питает духовную ткань вашу, делает вас неспособными противостоять воздействию отрицательных природных токов, что значительно нарушает движение токов материальной жизненной силы на клеточном уровне вашей плоти. Сие нарушение всегда влечет болезнь. Посему человечество, особенно в последнее время, не двигаясь достойно по пути духовного расцвета, пребывает во множестве всевозможных недугов. Но также постигните истину, что земля есть живая матушка плоти вашей. Помните, при духовном расцвете изменяется даже состав крови.